Бог. Кто ты, Бог? Я видел в церкви изображение седовласого старца на облаках. Неужели ты и вправду такой? Но скажу тебе честно, старость тебе не к лицу. Лучше быть всегда молодым, разве не так? Нет, навряд ли ты похож на старика. Если ты и вправду создал весь этот мир, ты не можешь быть дряхлым стариком. Или ты просто так устал? А может, ты вообще не похож на человека? Ведь, говорят, ты его создал по твоему же образу, да? Но разве у тебя есть глаза, уши, руки? Да, трудно о тебе говорить. А как тебя можно увидеть? Или ты вообще невидим? А как тогда узнать, что ты на самом деле есть? Хотя, впрочем, душа уверена, что кто-то все-таки есть, стоящий за этим миром. Тогда понятно, откуда все появилось и зачем. От кого-то я слышал, что весь мир — это и есть ты. Но я не поверил. Если все — это Бог, тогда и я тоже Бог, и трава, по которой иду, Бог. И вот этот муравей, которого сейчас придавлю, тоже Бог. Ерунда какая-то. Для меня ведь тогда нет никакой разницы, что есть Бог, что его нет, все одно и то же. Нет. Я считаю, что между тобой и миром есть разница такая же, как между художником и картиной. Она всегда чем-то напоминает своего автора, но ведь картина и художник не одно и то же. Да, если повнимательнее посмотреть на ту картину, которую ты нам нарисовал, о тебе многое можно сказать. Похоже, ты любишь, чтобы все было красиво. И мне это нравится. Вот смотрю на опавшие листья. Такие же они живописные. Ведь они уже ни для чего не нужны, а все равно красивые. Похоже, красоту ты любишь больше, чем функциональность. Хотя ты и дизайнер профессиональный. Любая птица сконструирована тобой куда лучше, чем самый современный истребитель. Очевидно, что ты разумен, иначе как организовать такую сложную систему, целый мир? Только зачем тебе этот мир нужен? Неужели ты без него не можешь? Тогда без мира ты окажешься слабым, ущербным каким-то. Нет, похоже, тебе мир нужен так же, как художнику краски, чтобы своей радостью поделиться с другими. Но тогда ты должен быть добрым, раз все это сделал не для себя, а для нас. Интересно, а вот я сейчас с тобой разговариваю. Ты меня слышишь? Или ты прячешься от меня? Если я не могу тебя увидеть, может, ты что-то хочешь мне сказать? Что твою картину кто-то испортил? Что ты хотел, чтобы он тоже научился рисовать, а он просто ошалел от множества красок и все перемешал? Но тогда ты должен еще сказать о том, как все исправить. А кто должен все исправлять? Мы ведь лишь мазки на твоем полотне. Как нам понять, где правильно они лежат, а где перемешались? Это ведь только со стороны видно. Почему наш мир все больше рисуется грязными красками? из-за того, что кто-то давно их перемешал, и мы забыли, какие были чистые цвета. Ведь в мире есть зло, есть смерть. А что ты сделал для того, чтобы их не было? Или ты снова взял в руки кисть и сделал эталон? Образец, да такой красивый, что, смотря на него, начинаешь понимать, каким должен быть настоящий, чистый цвет. Да, какой ты все-таки интересный. О, его не привяжете к вашим знакам и тяжестям. Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст, разводными мостами и перелетными стаями, телеграфными сваями, Бог уходит от нас. О, его не приучите к пребыванию и к участи. В чувств оседлой распутице он седой ледоход. О, его не догоните в домовитом поддоннике. Бог ручною бегонией на окне не цветет. Все под кровлею сводчатой ждали зова и зодчего, и поэты, и летчики все отчаивались. Ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от ас и до ижицы, след плаща его лишь.